Глава 9. Мунир был из тех людей, которые вечно о чем-то тревожатся. Список тревог, одолевавших его днем и ночью, можно было длить бесконечно. Благополучие братьев и сестер, ущербность его пенсионного плана, угроза сокращения на работе, сырое пятно над окном ванной, скрип суставов, когда он поднимался с колен после молитвы, библиотечная книга, которую давно надо сдать, но которую он нигде не может найти, и, конечно, глобальное потепление. На второй неделе декабря 2002 года к этому перечню добавилось еще два пункта, окончательно лишивших Мунира покоя: неумолимо надвигающаяся война и душевное здоровье Бенджамина. «Эта страна сошла с ума», — как-то вечером объявил он Бенджамину посреди рекламной паузы, прервавшей новости на ITN. «И ты тоже, если хочешь знать, почему ты продал все свое оборудование? Ведь оно было твоей радостью и гордостью, потому что мне нужны деньги». Бенджамин отправился на кухню ставить чайник, Мунир последовал за ним. «Но теперь ты никогда не закончишь книгу». «Книгу я закончу», — возразил Бенджамин. «Я лишь избавляюсь от музыки. Текст получался чересчур усложненным. Но я думал, что в этом и состоит его оригинальность». Бенджамин замер над чайником, позабыв его включить. Глядя прямо перед собой, он подыскивал верные слова. «Я выбрал радикальную простоту». Они вернулись в гостиную. Журнальный столик перед диваном был завален путеводителями по любой части земного шара, от Таиланда до Аляски. Бенджамин планировал путешествие. На свою беду он никак не мог решить, куда ехать. Глаза разбегались. «Пойми», — объяснял он, — «на деньги, вырученные за ревербератор, я смогу прокатиться по Транссибирской магистрали первым классом». «И что ты станешь делать на Транссибирской магистрали?» — фыркнул Мунир. «Смотреть в окно». «На что?» «Ну, не знаю. На Транссибирь, наверное. Или поеду на Бали. А может, в Южную Америку. На острова Зеленого мыса. Мир, что устрица, открывай и ешь». «Ел я однажды устриц», — не сдавался Мунир. «А потом меня тошнило». «Прости, Бенджамин, но ты пытаешься убежать от себя. А это не дело». «Не от себя я пытаюсь убежать. Я бегу вот от этого». Он обвел рукой комнату со скудной меблировкой, дряхлыми обоями и грязным потолком. «Я бегу от Бирмингема, от скуки, от неудач. Что тут плохого? Пора уже, по-моему». Мунир сел и включил звук у телевизора. «Жить надо помаленьку, Бенджамин. Вот что я тебе скажу. И не откусывать больше, чем сможешь проглотить». Они прослушали специальное сообщение об иракском оружии массового поражения. А когда настал черед спортивных новостей, опять приглушили звук. Оба ни в малейшей степени не интересовались футболом. «Ха!» — возмутился Мунир. «Выходит, американцы насобирали документов на 12 тысяч страниц и все равно не нашли доказательств существования этого дурацкого оружия. Неужели не ясно, что это самая настоящая имперская затея? Они хотят установить свою власть на Ближнем Востоке, а оружие — лишь шулерский трюк». Бенджамин согласился, но спросил: «А что мы можем изменить? Если этих людей избрали, они вольны делать, что хотят. У нас руки связаны». В ответ Мунир разъярился еще сильнее. «Я слышу это на каждом углу. Пораженчество, апатия. Послушай меня, это неправильно. Надо сражаться, устраивать демонстрации, направлять запросы в парламент, подписывать петиции». «А толку?» «Ну, в Лонгбридже такая тактика сработала, правда? Ты ведь был на Пушечной горе в тот день? И я был. Разве это нас не вдохновило? Разве мы не изменили ход событий?» «Кто знает, заметило ли правительство ту акцию вообще», — пожал плечами Бенджамин. Возможно, и без митинга все случилось бы так, как случилось. Взяв в руки пульт управления, он принялся переключать каналы. Несколько минут они смотрели американский комедийный сериал. Четыре обеспеченные одинокие женщины, проживающие на Манхэттене, регулярно встречаясь за ланчем, обсуждали самые интимные подробности своей сексуальной жизни. Бенджамину сериал нравился. Он никогда не встречал таких женщин живьем и подозревал, что в большой степени они порождены фантазией сценаристов. Но он мечтал о таком же образе жизни, какой вели героини фильма, и с благодарностью вуайериста разглядывал их роскошную, привилегированную среду обитания. К тому же он находил двух исполнительниц главных ролей весьма привлекательными. Вскоре, однако, Мунир зацокал языком, отреагировав на ругательство и беззастенчиво провокационный диалог. Потом встал и начал мерить шагами комнату. Слушать дальше Мунир не мог. «Выключи», — попросил он. «Этот фильм — стыдобище». «Да ладно тебе», — попытался успокоить приятеля Бенджамин. «Всего лишь маленькая радость эскаписта». «Нет, да что же это такое?» — распалялся Мунир. «Женщины сидят в общественном месте и рассказывают друг другу, как они удовлетворяют орально своих любовников. С таким видом, будто обсуждают вязание или кулинарные рецепты. Одна из них, вон та, во всеуслышание призналась, что за неделю переспала с 5 разными партнерами. Разве могут эти женщины уважать себя, свое тело? Что происходит с обществом, если подобное выпускают на наши экраны? Ты только посмотри, Бенджамин». Мунир вплотную подошел к телевизору и ткнул пальцем в героиню, которая наглядно демонстрировала свои умения, манипулируя горлышком винной бутылки. «Это сегодняшняя Америка, страна дегенератов. Недаром остальной мир исполняется к ним презрением. Какой порядочности можно ждать от людей, позволяющих себе такое? Эта страна провозглашает одно, а делает прямо противоположное, и у всех на глазах. Она проповедует религию, нравственность, а их женщины ведут себя как шлюхи. Она заставляет другие страны разоружаться, а сама тратит все деньги на создание самого грозного арсенала ядерного и обычных вооружений, какой только есть на планете. Она плюет в лицо мусульманскому миру, топчет Ближний Восток в жажде нефти, необходимой для ее прожорливых автомобилей, а потом наивно вопрошает, достоин ли человек вроде Осамы бен Ладена жить на этой земле и верить в то, во что он верит. И наш премьер-министр говорит, что мы должны с ними преданно сотрудничать, с ними, с нацией ковбоев и девушек по вызову. Устав ораторствовать, Мунир рухнул на диван, рассеянно провел рукой по волосам и подвел итог. «Я не люблю ругаться, Бенджамин, ты знаешь, но эта страна избледовалась. Да и весь мир, по-моему, тоже». Бенджамин долго соображал, прежде чем ответить. На языке вертелась фраза «Это лишь одна из точек зрения». Но, в конце концов, он пробормотал, обращаясь скорее к самому себе, нежели к Муниру. «Нужно убраться отсюда. Ты и сам видишь. И убраться поскорее». Он решил последовать дружескому совету и совершить побег мелкими, удобоваримыми шажками. Для начала, подумал он, хорошо бы провести несколько дней в Лондоне, однако останавливаться у Дуга и Фрэнка на сей раз не захотел. Ему требовалось отдалиться от них, отдалиться от всего, что связывалось с прошлой жизнью. Ему хотелось побыть одному. У Марка, брата Сьюзен, имелась квартира в Барбикане, пустовавшая во время частых отлучек хозяина. Барбикан — престижный жилой микрорайон Лондона. Марк работал в агентстве «Рейтер» и, следовательно, большую часть года проводил за границей. В данный момент он торчал на Бали, докладывая в агентство о стараниях властей выследить террористов, ответственных за недавний взрыв в ночном клубе. Сьюзан с дочками, наезжая в Лондон, иногда пользовалась квартирой брата и не раз предлагала Бенджамину сделать то же самое. Бенджамин счел, что сейчас самое подходящее время поймать ее на слове. Он мог бы, к примеру, отправиться в Лондон на Рождество. Все лучше, чем праздновать один на один с родителями. На следующий день он навестил Сьюзан, полагая, что такую просьбу удобнее изложить лично. А кроме того, ему нравилось возиться с племянницами. Антония уже пошла в школу, но Рут по-прежнему оставалась дома. Впрочем, Бенджамин приехал к вечеру, когда обе девочки собирались вместе с матерью наряжать елку в гостиной с высоким сводчатым потолком. Елка была такой тяжелой, что Сьюзан с трудом подняла ее. Ствол внизу следовало подпилить, иначе он не помещался в подставку. Бенджамин, худший на свете мастеровой, надеялся, что уж с этой работой он справится. Уложив елку на пол, он принялся пилить, а обе девочки с восхищением наблюдали за ним. Бенджамин распирала от гордости. «Я хотел спросить кое о чем», — обратился он к Сьюзан, с удивлением отмечая про себя, что всего через каких-то 30 секунд он уже запыхался. «Насчет квартиры Марка. Она сейчас свободна?» «По-моему, да. Хочешь там пожить?» «Кажется, мне необходим отдых», — пропыхтел Бенджамин. «Я подумал, не съездить ли в Лондон на Рождество». Он ощутил что-то прохладное и влажное на лбу. Эта заботливая Антония сбегала на кухню и вернулась с мокрой тряпкой, которой она вытирала капли пота с его побагровевшей физиономии. «Конечно, поезжай», — подхватила Сьюзан. «Разве что никогда не знаешь, когда воротится Марк. Он говорил, что если начнется война, его непременно пошлют в Ирак вместе с британскими войсками. Как бы то ни было, сейчас квартира стоит пустая, вот только ключа у меня нет. Пол его забрал». «Пол?» «Да. Марк отдал ему ключ на случай аварии, если трубу прорвет или еще что. Вряд ли Пол вообще туда наведывается. Хочешь, я ему позвоню?» «Было бы здорово, если тебе не трудно. Прямо сейчас и позвоню». Сьюзан отправилась на кухню, а Бенджамин, повозив еще немного пилой по дереву, отложил инструмент и двинулся за ней. Ему требовался перерыв, хотя ствол был отпилен лишь до половины. Племянницы остались в гостиной. Бережно выкладывая елочные украшения на ковер, они готовились к великому мгновению, когда, наконец, можно будет развешивать игрушки. Не отвечает. Сьюзан со вздохом положила трубку. Из чего я вдруг решила, что он ответит? Обычно я пробиваюсь к нему только с десятой попытки. Пол слышал звонок мобильника, но брать трубку не стал. По стечению обстоятельств он как раз находился в квартире Марка. Его пальцы методично расстегивали блузку на Мальвине. Сьюзан посмотрела на Бенджамина, и ее лицо внезапно исказилось от боли. «Я превратилась в мать-одиночку, Бен». «Когда? Почему? Не знаю». «Ну, не все так плохо, правда?» «Не убивайся ты так». Пол лег навзничь на кровать Марка. Мальвина стояла над ним на коленях. Последние пуговицы она расстегнула сама и сбросила блузку. «В каком-то смысле все еще хуже. Будь я на самом деле матерью-одиночкой, я бы, по крайней мере, занялась поисками другого мужчины, как это не ужасно звучит. Но я застряла на этой ничейной земле». «Может, тебе уйти от него?» — пробормотал Бенджамин, со стыдом сознавая, что не подобает давать такие советы жене брата. «Но я не хочу уходить. Не хочу опять пускаться в поиски. Не хочу, чтобы девочки лишились отца, когда они еще такие маленькие. В конце концов, я вышла замуж за твоего брата, потому что влюбилась в него. Бог весть, как меня угораздило. По дурости, наверное. Но, если честно, я до сих пор его люблю». Она шмыгнула носом, высморкалась и отвернулась, чтобы Бенджамин не видел слезы у нее в глазах. А за сотню миль от ее дома Пол потянулся ладонями к маленькой обнаженной груди Мальвины и ласкал ее, пока соски не затвердели. «Он ни с кем не встречается?» — спросил Бенджамин. «Откуда мне знать?» «Хотя вряд ли. В последнее время он очень внимателен ко мне. По сравнению с тем, что было раньше, я страшно боюсь этого. И в то же время думаю, уж лучше бы встречался. Тогда все бы разрешилось. Я стала бы свободной». Сьюзен опять высморкалась. «Но не знаю, хочу ли я этой свободы. Что она мне даст?» На пороге кухни возникла Антония. «Идемте», — позвала она, — «пора наряжать елку». Мягкой ладошкой она взяла Бенджамина за руку и повела обратно в гостиную, а Мальвина, в это время стянув рубашку с пола, расстегивала ремень на его брюках. Бенджамин обнаружил, что пилить стало легче, и спустя несколько минут елку установили. Затем взялись за трудное и деликатное дело — опутывать ветки проводом с разноцветными лампочками. Рут уже нечаянно наступила на одну лампочку, раздавив ее. Мальвина помогла Полу выбраться из брюк, отбросила их в сторону, затем алчно стянула с него трусы. Голышом, если не считать трусиков, она легла на него, крепко прижавшись и вращая бедрами. Жесткие бельевые кружева терлись о его напряженный, нетерпеливый пенис. «С чего начнем, зайка?» — спросила Сьюзан, старшую дочь, ероша ей волосы. «С рождественского деда?» «Нет. Давай сперва повесим шары». Взяв серебряный и золотой шары, Антония крепила их на ветке, сосредоточенно хмурясь и слегка высунув язык. А ее отец застонал от наслаждения, когда Мальвина прикоснулась губами к его пенису, а потом провела влажным языком по всей его длине. «А ты, Рути, что ты повесишь на елку?» Рут растерялась, и Бенджамин протянул ей ангелочка с кривоватыми, усыпанными блестками крыльями. Девочка прицепила его на ветку, стараясь изо всех сил, чтобы ангел не перевернулся. Уколовшись елочной иголкой, она в страхе отпрыгнула. «Осторожнее, детка», — сказала Сьюзен. «Не забывай, они колются». Хмуро оглядев свой указательный палец, Рут сунул его в рот и сосала, пока не утихла боль. С пальцем во рту она выразительно поглядывала на мать, словно упрекая ее за то, что та вовремя не предупредила дочь, насколько опасен окружающий мир. Губы Рут дрожали. Она была готова расплакаться, но уняла слезы. Бенджамин взял ее на руки, прижал к себе и поцеловал в макушку, вдыхая теплый миндальный запах ее волос. Пол раздвинул губы вагины и проник языком внутрь, смакуя горячие соленые соки, потекшие ему в рот. Захватив зубами набухший клитор, он легонько прикусил его, словно поддразнивая Мальвину. Спина ее выгнулась, и она вскрикнула в мучительном блаженстве. Зазвонил телефон. Сьюзен побежала на кухню, чтобы взять трубку, бросив на ходу дочкам: «Вешайте игрушки по очереди и берегитесь острых иголок». Она отсутствовала минут 10. Бенджамин с племянницами успели повесить с полдюжины шаров, после чего девочки потеряли интерес к елке и принялись обматывать друг друга мишурой. Они и на Бенджамина набросили мишуру, а потом смеялись, находя дядю очень забавным. Мальвина же лежала на кровати, раскинув руки и ноги, будто морская звезда, когда Пол вошел в нее. И тут из кухни выглянула Сьюзен. «Бен, можно тебя на два слова?» «Конечно». Он зашагал к ней танцующей походкой, ожидая, что она рассмеется, увидев, как Рут украсила его голову, обмотав мишурой и воткнув спереди пластикового оленя. Но Сьюзен даже не улыбнулась. Наоборот, вид у нее был немного испуганный. «Все в порядке?» — спросил Бенджамин. «Да, все нормально». Сьюзен взяла его за локоть и утянула в кухню. «Кто звонил?» «Эмили». «Эмили?» Что ей понадобилось? Бенджамину пришлось подождать ответа. «Она беременна?» Он не знал, что на это сказать. Радио на кухне играло третий рождественский мотет Пуленко. Бенджамин медленно поднял руку, снял со лба оленя и начал разматывать мишуру.